И если мы где-то увидим его валяющимся на улице, то, в общем-то, мы поймем, что это он, а не что-нибудь другое. Самые совершенные кирпичи ерехонские, они больше похожи на московский батон. Это плоскость внизу, потом такая округлость со всех сторон, а наверху там отпечатки пальцев. Продолжение цикла «Краткая история вещей». Наиболее ранние свидетельства наличия колесницы, причем колесницы, запряженной лошадьми, это Челябинская область, Южное Зауралье. Рассказывает археолог и автор курса «Как жили первобытные люди» Евгений Черленок. У них есть такая ручечка сверху, чтобы удобно было брать. И в этой ручечке маленькой, ну, она вертикальная такая, вот держалочка. И вот в этой держалочке сверху дырочка для того, чтобы, видимо, эту вещь носить с собой. Скоро на сайте Арзамас Академи и в приложении «Радио Арзамас». Немножко похоже на надпись «Здесь был Вася», который какой-нибудь нерадивый турист, не надо так делать, заставляет в каком-то замечательном месте.